Туманы грезятся нам в изумрудной пыли. Дальние страны, дальние страны, гавань волшебной земли. Дальние страны, дальние страны, гавань волшебной земли. Время проводит нас сквозь ураганы, разбивает на щепы борта. Только вот где же вы, дальние страны, где же ты, гавань мечта? Где же вы, где же вы, дальние страны, где же ты, гавань мечта? Сольемся, риф поджидает невестой вдали. Если однажды мы не вернемся, значит, в ту гавань зашли.